Щенок же нарезал круги по траве, тявкая от восторга. Люсинда не унималась. «В некотором роде я целую жизнь училась тому, как идти вперед, не позволяя прошлому сломить меня. Прежде всего, я простила своих родителей, настоящих, за их смерть, а других — за удочерение». «Но как?» — спросила Диана. «Есть только один способ», — ответила Люсинда, протянув руку к креслу дочери и взяв ее ладонь. «Любовь! Но как ты смогла?» «Ведь тебе было так плохо, как?» «Я начала с Эммета и продолжила с тобой». «Я тоже хочу попробовать», — шепнула Диана. «Самой большой ошибкой с нашей стороны, — сказала Люсинда, — было бы думать о том, что любовь представляет собой обыкновенное чувство, ну, просто эмоции. Но это совсем не так. На самом деле, любовь заключается в наших действиях, в образе жизни. Это то, что ты делаешь для Джулии, и это то, что ты хочешь сделать для Алана». «Я знаю, чего хочу», — прошептала Диана, — «уже давным-давно». «Тогда не сдерживайся, милочка», — сказала Люсинда. «Позволь себе любить его». Диана кивнула, поглядывая на падавшие звезды. Животные издавали привычные звуки. Дети спали в машине. О берег разбивались и волны. Атлантический океан простирался на тысячи миль к югу, и Диана подумала, что в Хоторне Алан, наверное, слышит те же самые волны. Она не сомневалась в том, что Алан ждал ее возвращения, и все ее существо нетерпеливо стремилось ему навстречу. На пути к парому Диана решила выгулить Ориона. Она заехала на изрытую колдобинами проселочную дорогу, остановив трейлер у подножья, покрытой грязью песчаной дюны. Все грустили из-за того, что им приходилось покидать остров принца Эдуарда в такой бесподобный солнечный день. Вскарабкавшись на дюну, Эми первой увидела, что было на другой стороне. Пляж с черным песком в объятиях укромной бухточки. «Сюда, сюда!» — закричала она. «Мы должны построить здесь замок. Это же черный песок!» «У нас мало времени», — заметила Люсинда, посмотрев на часы. «Мы можем не успеть на корабль». «Дли!» — сказала Джулия. Прошлой ночью у нее был легкий жар. Диане пришлось протирать ее тельце влажной махровой мочалкой и открыть все форточки, чтобы впустить прохладный ветерок. Но сейчас, однако, она выглядела нормально, и Диана знала, какое удовольствие ей доставляла возня в песке. «Но на небольшой замок времени нам хватит», — сказала Диана, — «если, конечно, будем строить его сообща». «Но ты архитектор», — ответила Люсинда. «Вопросы строительства я оставляю тебе». И вот они перелезли через дюну и побежали к берегу. Песок поскрипывал под их голыми ногами. Он вызывал приятное ощущение, напоминая тальковую пудру, и прилипал к ступням нежданных гостей, сверкая подобно крошкам черных алмазов. «Ма!» — сказала Джулия, пока Диана помогала ей отковыривать затвердевший песок. «Любимая», — прошептала Диана, — «это такая редкость. Мы еще никогда не видели черный песок». Песок хорошо удерживал придаваемые ему очертания, и они выкопали в нем крепостной вал, а затем вырезали балкончики. Раковины были такими же необычными, что и песок, непривычных размеров, розовые и изящные. Стараясь не поглядывать на часы, Диана помогала Джули украсить каждое окошко ракушками и галькой. «Черный замок», — сказала Эми. «Наш шедевр», — печально сказала Люсинда, — «в наш последний день». «Но зачем нам уезжать?» — спросила Эми. «Почему мы не можем просто остаться?» «Я согласна», — сказала Люсинда. «Я на пенсии. Мне спешить некуда». «Ты могла бы учить меня», — сказала Эми. «Мы бы превратили Виннибага в нашу школу и стали бы в нем жить. Джули наверняка понравилось бы». «Несомненно», — поддержала ее Люсинда. «Наше бесконечное странствие. Пришли, увидели и остались». «Га!» — сказала Джулия на ухо Диане. Они сидели вместе напротив Эми и Люсинды. Диана откинулась на бок и деревяшкой проделывала в стене ворота, а Джулия свернулась эмбрионом рядом с ней. Слюда пристала к ее коже, поблескивая, словно черные звезды. Диана послушала шутливый разговор матери с Эми, которые придумывали разные способы, чтобы подольше задержаться на этом острове, и отбросила палочку на песок. Она притянула к себе свою дочурку. Голоса и волны сливались в восхитительную мелодию. Если бы только это чувство никогда не исчезало. Теплое солнце, легкий бриз и ощущение единства родственных душ. Лето подходило к концу. На следующей неделе начинался сентябрь. Слушая смех Эми и своей матери, она крепко обняла Джулию. Осталась бы она здесь, будь у нее такая возможность. Хотела бы она сделать так, чтобы это продолжалось вечно. Черный песок был теплее песка других цветов. Он притягивал солнечные лучи и удерживал их в своих темных песчинках. Диана думала о падающих звездах, о возбуждении, охватывавшем ее в предвкушении встречи с Алланом. Но разве у нее не было здесь, на этом удивительном пляже, всего, о чем она могла только мечтать? Неужели же ей недоставало любви? У нее была дочь, мать, их общий друг, этот прекрасный замок. Если бы только она могла остановить прилив, не позволив ему разрушить созданное ими. Люсинда поднялась и отряхнула песок с рук. По традиции она достала свой фотоаппарат и пару раз щелкнула затвором. Время нещадно летело вперед. Теперь им придется поторопиться, чтобы не опоздать на паром. Щенок, как безумный, носился кругами, давая понять, что ему нужно обратно в трейлер. «Идем, Орион», — рассмеялась Эми. «Хочешь пить? Тогда за мной». 40 минут, — сказала Люсинда. «Именно столько нам осталось, чтобы добраться до причала. Если не успеем, останемся тут навсегда, и ты меня даже клещами отсюда не вытянешь». Диана размышляла. А что, если она не будет спешить? Она могла бы потянуть время, задержаться в дороге. Они бы остались в этом заколдованном месте. Ей не пришлось бы ехать домой, бороться со старыми чувствами, и реальность больше никогда бы их не потревожила. «Га!» — сказала Джулия. «Едем, дорогая?» — спросила Диана. «Ты это хочешь мне сказать?» «Гли!» — ответила Джулия. Джулия и ее звуки. У них не было перевода, но для Дианы они несли глубокий смысл. Как плеск волн, шепот песка, крики чаек. В природе все имело какое-то значение, неся в себе живую поэзию для тех, кто кто хотел ее услышать.